Тогда, за 2 дня до исчезновения Ивана. Глава 52. Ирина Леонидовна застыла посреди столовой. В ее руках подрагивала кофейная чашка, которую она несла, чтобы поставить в мойку. Ее взгляд был обращен в полумрак коридора, туда, где щелкнул, открываясь замок. «Иван, это ты?» «Да, мам». Иван замер в коридоре. Он не ожидал застать мать дома. Обычно она в это время была на работе. «Нам нужно поговорить», — услышал из столовой. Свет качнулся, отгораживаясь стройной тенью, брошенной на мраморный пол коридора. У Ивана сжалось сердце. Именно избегая разговоров, он старался приходить домой, когда никого из родителей дома не было, засыпать незадолго до их появления, ссылаясь на нагрузку в школе, на курсах. В последние полгода он выходил из дома за 15 минут до того, как поднималась из постели мать. И вот сегодня не повезло. «У меня сейчас курсы», — соврал он. «Не слишком удачно». Мать отлично знала его расписание. Иван поморщился. Кончиком указательного пальца растер переносицу. Тень матери приближалась, расширяясь и постепенно занимая весь светлый прямоугольник на полу. «Консультация», — снова соврал он. «Я попросил куратора кое-что объяснить». Мать появилась в проеме. Высокая, стройная, прямая. Тени причудливо падали на ее лицо и плечи, обостряя черты, добавляя угловатости и непримиримости. Иван стоял, замерев. Дыхание сбилось, и сейчас приходилось затаить его, чтобы не выдать свою ложь. «Хорошо. Но 5 минут-то для матери у тебя найдется? Иван замялся. В общем, да. Действительно. Зачем бегать от матери, когда можно выделить 5 минут для разговора? Что может случиться за 5 минут?» Он поплелся за матерью, постепенно выбираясь из безопасного полумрака коридора в столовую, залитую огненным закатом из окна. Мать прошла к обеденному столу, поставила кофейную чашку и присела на краешек стула, как садятся герцогини, не сгибая спину и чуть скрестив щиколотки. Иван остался стоять. Поставил пальцы на стол, надеясь, что так его руки перестанут дрожать. «Как дела в школе?» «Нормально все. «Хорошо». Отец переговорил с Завидовым, завкафедры прикладной физики. «Он готов изучить твои работы и провести собеседование. Его итоги засчитают как экзамен при их подготовительных курсах. Это даст тебе дополнительные баллы при поступлении. Завтра тебе нужно вылететь в Москву». С каждой фразой Иван хмурился все сильнее. «Я ведь говорил, что не планирую поступать в Москве». «Ты же знаешь, что это лучшее, что можно получить по твоей специальности. Отучишься, немного поработаешь там. Потом, если останется желание, вернешься в Краснодар. Хотя не представляю, чем ты с твоими мозгами тут будешь заниматься. Но это ладно, дело не сегодняшнего дня. Потом решим. В общем, это все. Она посмотрела на настенные часы и улыбнулась. «Как видишь, в отведенные 5 минут я уложилась». «Я не поеду. Я буду поступать здесь». Иван опустил голову и уставился на узоры стола. Видеть искаженное злостью лицо матери ему не хотелось. Он хорошо представлял его бледность и ставшие неестественно тонкими губы. «Иван, это не обсуждается». «Нет, как раз это то немногое, что должно со мной обсуждаться». Он собрался уходить. Мать успела схватить его за руку и остановить. «Почему ты упрямишься?» Она развернула его к себе, встряхнула за плечи, пытаясь заставить посмотреть в свои глаза. Иван упрямо уклонялся, но вдруг застыл и посмотрел из-под лобья. «Это не упрямство. Я понимаю, откуда у вас с отцом появилась эта идея отправить меня учиться в другой город. Чтобы я оказался подальше от Маши. Ведь у нее нет мамы профессора и папы зав. Отделения НИИ. Ей такие вузы не по карману». Он криво усмехнулся и попробовал вырваться, дернул плечами. Но мать вцепилась в него еще крепче, так сильно, что через ткань толстовки он чувствовал, как ее коготки царапают ему кожу. Потянулась к его лицу. «Опоила она чем-то, что ли? Я не узнаю тебя, сын!» Ее взгляд блуждал по его лицу и жалил, оставляя кислотные ожоги. Парень крутанул руками, высвобождаясь. Вышло слишком агрессивно. Мать, потеряв равновесие, едва не упала. Иван подхватил ее под локоть, но, убедившись, что та стоит, быстро отпустил и отошел в сторону. А я не узнаю вас. Как получилось, что из милых, добрых людей вы превратились в демонов каких-то? Как получилось, что вместо матери у меня фурия? С каждым словом он делал шаг назад, оказавшись у двери. «Я не оставлю Машу! Услышьте меня, наконец!» Мать всплеснула руками. «Господи, да переспи ты уже с ней, чтобы не думать передним местом!» У Ивана расширились глаза на мгновение, будто он потерял фокус от пощечины и с трудом нашел его. Уголки рта дернулись в жалкой и растерянной улыбке. Но мать не сразу это заметила, успев бросить. «Я понимаю, молодость и гормоны, а эта мерзавка умело тобой манипулирует. Но подумай уже хотя бы о том, что будет хорошо для тебя!» Она выдохнула последнюю фразу и только теперь взглянула на сына. Тот стоял, вцепившись в косяк двери, будто боялся упасть, и смотрел на нее так, словно она горгона, и он только что это увидел. «Для меня будет хорошо оказаться от тебя как можно дальше», — прошептал. Мать сделала движение, будто собиралась броситься ему на шею. Он отпрянул, выставил вперед руки. Ирина остановилась, как в бетонную стену врезалась. «Иван, ты не имеешь права так говорить!» — она сжала кулаки. «Ты вырастешь и поймешь, что мы с отцом были правы!» Она говорила все громче и громче, пока не закричала. «Но если ты будешь продолжать упрямиться, уже ничего не поправишь, понимаешь? Есть шансы, которые предоставляются один раз!» Иван кивнул и сделал еще один шаг назад. «Не надо кричать. Я скоро перестану вас нервировать». Он шагнул в коридор. Все так же, спиной вперед, будто опасаясь оставить мать у себя за спиной. Та шагнула за ним следом, снова оказавшись на границе света и темноты коридора. «Что ты имеешь в виду, Ваня?» Иван качнул головой. «Послезавтра мне 18. Я заработал достаточно, чтобы снять комнату и жить самостоятельно». Она поперхнулась. «Что ты говоришь?» Ее голос в одно мгновение осип. «Послезавтра я съеду, и вы потеряете право решать мою судьбу». Он сделал еще один шаг назад, отдаляясь от матери. «Не смей!» — прошипела та. Еще один шаг к двери. «Ты не сделаешь этого! Ты не поступишь так со мной!» «Как ты мне запретишь?» Между ними повисла тишина, будто паутина. Липкая, тревожная, наполненная обидами и недоверием. Ни один из них не думал отступать. Ни один не хотел смириться с поражением. Ни один не желал признавать правоту другого. Тишина становилась плотнее. Она наполнялась отчуждением и решимостью. В столовой 6 раз ударили настенные часы и продолжили свой бег. Никто не заметил, что их мерное дыхание стало напоминать приведенный в действие часовой механизм. Никто не заметил, как они принялись отмерять время, которое потом не вернешь.